выше человеческого роста. Я взобрался на нее и стал искать известный одному мне выступ, маленький, как древесный листок. Долго мне пришлось его искать, ибо солнце и ветры, несущие песок пустыни, не пощадили даже базальт. Но, наконец, я все-таки его нашел и по-особому нажал на выступ изо всех своих сил. И вот камень, не страгиваемый с места тысячелетия, повернулся, и передо мной открылся небольшой ход, через который едва мог протиснуться человек. Едва лишь камень повернулся, из хода вырвалась огромная летучая мышь, белая, как бы седая от древности, и столь невиданных размеров, что я поразился, ибо никогда не встречал ничего подобного. Она была, пожалуй, больше ястреба. Летучая мышь повисла, трепеща крылами, над Клеопатрой, потом стала медленно кругами подниматься в небо и, наконец, растаяла в лунном сиянии. С уст Клеопатры сорвался крик ужаса, а Евнух, который глядел на летучую мышь, не отрывая глаз, от страха упал на землю. Он был уверен, что это дух-охранитель пирамиды. Мне тоже сжал сердце страх, хоть я и ничего им не сказал. Прошло столько лет, но я и сейчас убежден, что нам явился дух воссиявшего в Осирисе Менкаура, который принял облик летучей мыши и вылетел из своего священного обиталища, дабы предостеречь нас. Я подождал немного, чтобы проветрить коридор, в котором застоялся воздух. Достал тем временем светильники, зажег их и подставил все три у входа в коридор. Потом спустился с каменной груды вниз, отвел в сторону Евнуха и заставил поклясться живым духом того, кто спит в своей священной могиле в Абидосе, что он никогда не откроет никому то, чему станет свидетелем. Он дал мне эту клятву, дрожа от головы до ног, ибо обезумел от страха. И он сдержал свою клятву. Потом я протиснулся в отверстие, обвязал себя вокруг пояса веревкой, которую захватил с собой, и сделал знак Клеопатре, чтобы она поднималась ко мне. Она заткнула за пояс юбку своего платья и взобралась наверх. Я втянул ее внутрь через отверстие, и, наконец, она оказалась возле меня в проходе, облицованном гранитными плитами. За ней вскарабкался Евнух и тоже встал рядом с нами. Потом, сверившись с планом, который я принес с собой и который был составлен так, что только посвященные могли его прочесть, ибо был переснят с древнейших документов, дошедших до меня через 41 поколение моих предков, жрецов пирамиды божественного Менкаура и поминального храма этого великого фараона, воссоединившегося с Осирисом. Я повел моих спутников по тому темному коридору в тысячелетнее безмолвие пирамиды. Дрожали неверные огоньки наших светильников. В их свете мы спустились по крутому ходу, задыхаясь от жары и духоты вязкого, застоявшегося воздуха. Но вот каменная кладка кончилась, мы оказались в галерее, выбитой в толще скалы. 100 локтей она круто шла вниз. Потом спуск сделался более пологим, и вскоре мы оказались в камере с выкрашенными белой краской стенами и потолком, но до того низкой, что я при моем высоком росте не мог в ней выпрямиться. В длину камера была 20 локтей, в ширину 15. Беленые ее стены сплошь покрывали рельефы. Здесь Клеопатра опустилась на пол и хотела немного отдохнуть, ибо была измучена жарой и безмерно боялась темноты. «Встань», — приказал я. «Нельзя здесь долго оставаться. Мы можем впасть в беспамятство». Она поднялась и, взяв меня за руку, прошла вместе со мной через камеру «Связь».